Час спустя, когда в чистом небе над городом загремел гром, когда Ринсвинд начал тихонько напевать, совершенно забыв про тараканов, а одинокий матрас все еще бродил по улицам, Лузган закрыл дверь кабинета арканцлера и повернулся к своим собратьям по магическому ремеслу. Их было шестеро, и они были крайне обеспокоены. Настолько обеспокоены, как заметил Лузган, что даже слушали его, простого волшебника пятого уровня. «Он пошел спать», — сообщил Лузган, прихватив стакан горячего молока. «Молока?» — переспросил один из волшебников, и в его усталом голосе прозвучал ужас. «Он слишком молод для алкогольных напитков», — пояснил казначей. «Ах, да! Как глупо с моей стороны!» «Вы видели, что он сделал с дверью?» — спросил сидящий напротив волшебник с темными кругами вокруг глаз. «Я знаю, что он сотворил с Биллиасом». «А что он с ним сотворил?» «Даже знать не желаю». «Братья, братья!» — успокаивающе проговорил Лузган. «Слишком много обедов», — поглядев на их обеспокоенные лица, подумал казначей. «Слишком много после полуденных часов потрачено на ожидание слуг с чаем. Слишком много времени проведено в душных комнатах за чтением старых книг, написанных давно умершими людьми. Слишком много золотой парчи и смехотворных церемоний. Слишком много жира. Университет созрел, и его достаточно один раз как следует толкнуть или как следует потянуть. «Не знаю, действительно ли мы столкнулись здесь с проблемой», — сказал он. Мрачно дум Дермент из «Мудрецов неведомой тени» ударил по столу кулаком. «Черт побери, приятель!» — рявкнул он. «Какой-то ребенок забредает сюда из Синей Дали, расправляется с двумя искуснейшими волшебниками университета, усаживается в кресло арканцлера, и ты не можешь определить, столкнулись мы с проблемой или нет. Этот мальчишка — волшебник от природы. Судя по тому, что мы видели сегодня, ни один волшебник на диске не сможет победить его». «А почему мы должны его побеждать?» — рассудительным тоном спросил Лузган. «Потому что он более могуществен, чем мы». «И?» Голос Лузгана был способен превратить лист стекла во вспаханное поле. Мед по сравнению с ним походил на гравий. «Совершенно очевидно, что...» Мрачно дум заколебался. Лузган подбодрил его улыбкой. «Хе-хе! Это...» — подал голос Мармари Кардинг, глава очковтирателей. Он сложил пальцы домиком и проницательно посмотрел поверх них на Лузгана. Казначей испытывал к нему активную неприязнь. У него были сильные сомнения насчет ума этого человека. Лузган подозревал, что этот ум может быть очень острым, и что за исчерченным прожилками сосудов лбом скрывается мозг, битком набитый до блеска отполированными маленькими колесиками, которые крутятся как сумасшедшие. «Он вроде бы не проявляет чрезмерного желания пустить эту силу в ход», — заметил Кардинг. «А как насчет Биллиаса и Верида?» «Ребяческая обида», — отмахнулся Кардинг. Остальные волшебники переводили взгляд с него на казначея. Им было ясно, что здесь что-то происходит, но они никак не могли уловить, что именно. Причина, по которой волшебники не правят диском, довольно проста. Дайте двум волшебникам кусок веревки, и они немедленно начнут тянуть его в разные стороны. Что-то в генах или воспитание заставляет их относиться к взаимному сотрудничеству весьма скептически. По сравнению с ними старый слон с неизлечимой зубной болью, может показаться трудолюбивым муравьем. Лузган развел руками. «Братья», — повторил он, — «неужели вы не видите, что происходит? Перед вами талантливый юноша, выросший в уединении, где-нибудь в невежественной сельской местности, подчиняясь древнему зову магии, который бурлит в его крови. Он проделал долгий путь через горы и долины, пережил боги знают какие опасности и, наконец, достиг цели своего путешествия, одинокий и напуганный, стремящийся только к тому, чтобы мы, его наставники, своим уравновешивающим влиянием сформировали и направили его талант. Кто мы такие, чтобы гнать его в зимнюю пургу, отшатнувшись от...» Громко высморкавшись, мрачнодум прервал разглагольствование казначея. «Сейчас не зима», — категорично заявил один из волшебников, — «и ночь довольно теплая». «В предательски изменчивую весеннюю ночь», — парировал Лузган, — «и воистину проклят будет тот человек, кто в такое время не протянет руку». «Уже почти лето», —